Окончив школу, Клара очень быстро вышла замуж, но не за бывшего своего жениха, а совсем за другого человека. Спустя 15 лет она никого из прежних друзей уже и не узнавала на улице. Правда, говорят, после вторых родов у нее сильно упало зрение. И в конце, чтобы совсем закрыть тему. После школы Катя с Левушкой больше года жили вместе, на Левушкиной квартире и с Левушкиной матерью. Отец несколько лет назад умер. Катькина мать, кажется, так дочери этого и не простила. Катя и Левушка любили друг друга очень сильно, но как-то очень непросто. И скоро расстались, продолжая, кажется, любить друг друга. Потом Катька окончила университет, пережила много увлечений и замуж вышла поздно, уже за 30. Левушка тоже пережил несколько ярких и бурных романов и тоже женился, но раньше Кати, и родил очаровательную дочку, и жена его была актрисой, потому что, закончив театральный, он служил в театре. Но не в самом лучшем театре в их городе. Действительно хорошим он стал спустя годы, только Левушка этого уже не застал, потому что тяжело и страшно умер от рака легких, совсем еще молодым. А его красавица-жена через год вышла замуж за бизнесмена. Это было начало 90-х, и бизнесмены уже появились. Димыч начал выпивать, потом у него были проблемы с законом, а потом он как-то постепенно сгинул с общего горизонта. Серый закончил лесотехническую академию и уехал за 3-9 земель работать лесником. Но перед этим успел жениться и родить сына. Он жил с женой и сыном где-то в лесах под Тихвином. Завел двух настоящих лаек, научился охотиться и свежевать туши диких зверей. В редкие наезды к родителям он привозил гостинцы, от которых перепадало и друзьям. Замороженную лосятину, связки белых грибов и варенье из лесных ягод в перевязанных бечевкой полулитровых баночках. Он курил беломор и кашлял. И пахло от него чем-то незнакомым, не городским. Он рассказывал о повадках зверей, о том, как медведица однажды загнала его на елку, и о том, какой беспредел завели чиновники в заповедных местах. И все жалел, что поговорить там, кроме жены, совершенно не с кем. А с женой обо всем уже говорено. Потом Серый стал пить. И однажды ночью, когда он, пьяный, неосторожно вышел на шоссейную дорогу, его насмерть сбил единственный проезжавший мимо грузовик. Видный и неглупый красавчик Родя в год окончания школы потерял девственность заезжей полькой, старше его на 8 лет, и все об этом знали, и решили, что это очень и очень романтично, и гадали о том, что будет дальше. Но полька, поводив Родю по ресторанам и купив ему разных шмоток, укатила в свою Польшу. А Родя поступил в Герцовник, на отделение иностранных языков, успешно его окончил, какое-то время мыкался, потом женился на красавице Тате, стал работать в системе интуриста, очень быстро понял, что от него требуется, и в постсоветское время вдруг оказался каким-то невнятным начальником в Смольном. Когда умер Левушка, Родя, который всегда был добрым мальчиком, через знакомых передал $300, но на похороны не пришел. И на похоронах Серого тоже не появился. Так уж вышло. После школы она поступила в институт, тот же, который в свое время закончили ее родители. Точнее, они же туда ее и поступили, через «не хочу», справедливо, очевидно, полагая, что специальность инженера-строителя прокормит всегда. Однако проверить это на собственном опыте она так и не успела, потому что сбежала сразу после первой сессии, откровенно и обидно для родителей, наплевав на преемственность, и что казалось тогда самым опрометчивым, на гарантированный кусок хлеба. В ее памяти, как ночной кошмар, остались листы несвежего, залапанного в тщетной борьбе с пространством ватмана, на котором самым непостижимым образом проникали друг в друга, да еще и умудрялись при этом свободно вращаться какие-то втулки и болты. И было это настолько окончательно непредставимо на двухмерном листе бумаги, что утешительная мысль об эротическом подтексте подобных художеств даже не приходила ей в голову. 2 года она честно работала то там, то сям, следя по совету все тех же родителей, чтобы в трудовой книжке не было разрыва стажа больше месяца, потому что это, видите ли, влияет на пенсию. Да и вообще была статья за тунеядство. Вот она и работала. Однажды, почти на месяц, чтобы не было того самого разрыва, мать устроила ее на завод стройматериалов, где сама трудилась начальником проектного отдела. На этом заводе в 7 утра надо было вставать к конвейеру и опять же что-то во что-то вкладывать. Но это, по крайней мере, можно было потрогать руками. конце месяца ей выдали 46 рублей, и на этом все кончилось. Самая приличная запись трудовой книжки относилась ко времени ее работы младшим библиотекарем при одной центральной библиотеке. Но до этого она еще успела 3 месяца прослужить во вневедомственной охране. Через 2 суток, на 3-й, она отправлялась ни свет ни заря на равноудаленный от всего жилого склад хлопка. И не только жилого, но и живого. Потому что дорога туда пролегала аккурат через кладбище. Но, как заметила пенсионерка со стажем Клавдия Степановна, ее напарница, бояться надо живых, а не мертвых. И вот, идя на работу, она уверяла себя, что гуляет в парке. Воздух на кладбище действительно был чистый. Тогда в ее кругу считалось правильным иметь именно такую работу. На должности вахтера, сторожа или истопника котельной меньше всего чувствовалось присутствие государства, точнее, идеологической его составляющей. На этой работе можно было вдоволь читать, хоть сам, хоть там издат. Никто тебе через плечо не заглядывал, и никого это здесь не волновало. Как никого не волновало, что хлопок, собранный смуглыми рабскими пальчиками узбекских и туркменских детишек, гниет тоннами под ленинградским дождем, а топливо в котельной, которого по плану было отпущено столько-то, тоже тоннами сжигается почти в жару. В общем, все шло своим чередом. Год за годом тополь под окном квартиры на южной окраине Ленинграда, куда она из коммуналки на Петроградской въехала со своими родителями, рос, наливался, и, наконец, кожа его натянулась и покрылась нежными светлыми растяжками, какие бывают на животах беременных женщин. Окраина города постепенно сместилась от их района глубоко на юг, а у нее все оставалось по-прежнему. Примерно к этому же времени относилась ее попытка бегства. Ну кто же не переживал, скажите на милость, все эти «лишь бы прочь отсюда» и вообще «карету мне, видите ли, карету». А карета вот она, рядом. 1/2 часа на метро и московский вокзал. И плацкартный, и негордый билет стоит столько, что ребенок, сэкономив на школьных завтраках, может себе позволить. В Москву бежать было удобно и логично. Однако Анна выбрала Архангельск. И вот почему. Как-то на дружеских посиделках познакомилась она с филфаковской девушкой. Училась девушка на заочном, а сама была из Архангельска. Они с Анной сразу намертво прикипели друг к другу на почве общих поэтических пристрастий. Во всяком случае, стихи известного поэта, рискнувшего поставить на авось, они шпарили наизусть дуэтом и с одинаковыми интонациями. Звали девушку Тая. И было у нее такое же чудное, как имя, мягкое, с широкими губами и ласковыми глазами лицо и мягкие белые руки. И завелась у них в Питере даже общая девичья компания с девичьими животрепещущими тайнами. У Таи в далеком Архангельске была своя для Анны загадочная личная жизнь со встречами, расставаниями и прочей лирикой. И так Тае это все подходило с ее мягким отзывчивым телом и нежными, готовыми к объятиям руками, что, казалось, готовилось ей в этом самом Архангельске, где жили сплошь архангелогородки и архангелогородцы, каким же прекрасным при таком количестве небожителей представлялся Анне этот город. Непременное счастье. И, наконец, все утряслось, устроилось, и Тая вышла замуж, и, может быть, даже удачно. Этого Анна так и не поняла. И вот на одну из сессий на 4-м курсе Тая приехала из своего Архангельска уже с приличным животиком. Встретились они на улице. Анна летела из библиотеки по Менделеевской к Неве на автобус, а Тая шла в эту самую библиотеку. Анна издали приметила ее по характерной, немного в перевалочку, походке. Тут же замахала руками, как ветряная мельница, и кинулась Тая на грудь. Но до груди дорваться мешал как раз живот. Анна постояла, повосхищалась, погладила чуть шевельнувшегося под ее рукой тайного ребенка, и они разбежались. Потом Тая закончила учебу и наезжала в Питер только изредка. Она привозила фотографии сына Мишки, в разное время разные, по мере роста. Но везде на этих сначала черно-белых, потом цветных фотографиях Мишка трогательно походил на свою мать. И ни разу Анне так и не довелось доехать до Архангельска. Был шанс, побег из дома, ведь билет на самолет уже имелся, но сорвалось. Приезды же Таи с сыном в Ленинград совпадали с ее в нем отлучками. А через 20 лет после своего рождения Мишка погиб в водовороте быстрой северной речки, спасая тонущего мальчишку. Вот и получилось, что почти видела она его и даже почти гладила всего один раз в жизни. Да и то в животе у Таи на Менделеевской линии Васильевского острова в ясный солнечный день начала лета. Помешала же Анне сбежать в Архангельск ее родная бабка, отцова мать. И было это в промежутке между брошенным надежным институтом и будущей Москвой. Но про Москву родители, да и сама Анна еще не знали. А то, что институт вкупе с верной профессией так и остался несбыточной родительской мечтой, было фактом. И на этой почве Анна подвергалась всяческим домашним репрессиям, вынуждавшим лукавить, врать и выкручиваться. А силы и время тратить на это Анне стало жаль. Вот она и решила пуститься в бега. Родители, естественно, были против. Но справиться с Анной своими силами не могли. Паспорт с билетом на самолет Анна спрятала у подруги Катьки. Вот и вызвали на помощь тяжелую артиллерию. Бабка приехала накануне отлета, потребовала зареванную Анну на кухню, треснула кулаком по дрогнувшему столу и так крикнула: «Не поедешь, и все тут!», что Анна с ужасом почувствовала: «Все, и вправду не поедет». И не потому, что испугалась, плевать она хотела на угрозы. Чего такого могли ей в самом деле учинить, чего она не знала. Просто что-то, как в том столе, дрогнуло, сместилось внутри. Центр тяжести, что ли? Отцова мать Лидия, женщина была решительная и властная, похожая на свое отдающее терпкой виноградной косточкой имя. Лидия рано испытала на себе бремя житейских невзгод и закалилась в них буквально до белого коленя. Буквально потому, что в гневе лицо ее белело, и винно-карие глаза тоже делались необъяснимым образом почти белыми. И было это настолько необычно и даже страшно, что противник тушевался и в конце концов отступал. И что интересно, свойство это передалось сыну Лидии и даже отчасти Анне. Когда-то Лидия жила вместе со своей старшей сестрой и родителями на Кубани, в славном южно-русском городе Екатеринодаре, поменявшим цвет и название, как сразу или постепенно все вокруг, после 1917 года. Замуж сестры вышли одна за другой, за двух друзей, бывших офицеров, и одна за другой родили детей, старшая сына, а младшая дочь. И жили они хорошо, пока в 1927 году не арестовали мужа Лидии. Слишком громко белогвардейские песни пел, спустя годы скажет острый на язык Лидия. И осталась она одна с дочкой на руках и с сыном в животе. И 5 лет Лидия крутилась как могла. Шила на заказ, в кинотеатре топером работала и за мужа ездила хлопотать в Москву. Через 5 лет мужа выпустили, а потом ближе к 37-му еще раз посадили. То ли опять спел что-то не то, то ли для профилактики. Тогда так было со многими, кто уже сидел однажды. И Лидия опять ездила и хлопотала. И в одну из таких поездок у кого-то из дальних московских родственников познакомилась со своим будущим вторым мужем. Тадеуш, на русский лад Фадий, а по-домашнему Федя, был поляком, бежавшим в конце 20-х от усатого Пилсудского в Советский Союз, аккурат к другому усатому. И вот он со своей свойственной его племени горячностью влюбился в богатую своей южной красотой, но измученную жизнью Лидию. И очень правильно и к месту сказал, что хочет заботиться о ней и ее детях и просит стать его женой. А чуть раньше дошли до Лидии правдоподобные слухи о том, что на далеких северных поселениях завелась у ее мужа другая семья. Это и решило дело. С Фадеем Лидии зажилось намного легче. И в конце концов она его полюбила и была ему преданной женой. Профессия у Фадея на детский Анин слух была немного смешная – несмотря на мужское окончание, как бы женское – бухгалтер. Но в этой смешной на слух профессии Фадей оказался просто богом, и советская власть посылала его на самые важные народно-хозяйственные стройки коммунизма. И побывала с ним Лидия и на Урале, и в Эстонии, там уже после войны. А к моменту рождения Анны они уже прочно обосновались в 3-этажном особнячке на обводном канале между Московским и Измайловскими проспектами. Там, на 2-м этаже, в большой коммунальной квартире с коммунальным же котом Васькой, была у них большущая комната с 2 угловыми окнами, на маленький сад и во двор. Посередине комнаты стоял стол на дубовых ножках, в глубине 2-спальная кровать. У стены сервант со множеством всего красивого, хрустального и серебряного, и высокое трюмо, за которым, сидя на низеньком пуфике, Лидия причесывалась, подняв в голове свои красивые полные руки. И еще лаково мерцало у стены между сервантом и трюмо темно-желтое пианино, на котором Лидия по вечерам, придя с работы, она тоже стала бухгалтером, играла с характерной топерской экзальтированностью Шопена. А под настроение даже напевал известные романсы и песни, в том числе и «Подмосковные вечера». Вот эти самые летние подмосковные вечера, которые нельзя забыть, видно, здорово запали Анне в душу. В семье почему-то считалось, что дед Фадей не был красивым. Но это разве что рядом по сравнению с роскошной Лидией? В любом случае, Анне так не казалось. Дед Фадей умер, когда ей было 6 лет, поэтому в памяти осталось только то, что она любила его, и еще морозный запах мужского одеколона. И еще остался семейный портрет, на котором Фадей в строгом костюме, при галстуке и в круглых, нарочито бухгалтерских очках стоял позади сидящей в кресле Лидии. И было на ней нарядное крепдышиновое темно-синее в белый горох платье, и рука Фадея надежно и нежно лежала у нее на плече. А по бокам сидели сын и дочь Лидии. И было в этом доме даже после смерти Фадея хлебосольно и надежно, и, как говорила Анина родня, с другой стороны, кое-что имелось. Настолько имелось, что позже, в трудном и голодном конце 80-х, Анна разносила по комиссионкам то одно, то другое, и это помогло как-то продержаться до лучших времен. Да вот только от того, что имелось, очень скоро ничего не осталось.